Глава 7. Ситуация многослойная и глубокая. Надо копать. Время бить в набат. В комнате моей было тихо. Приятно тихо. Шумели едва слышно вентиляторы игрового кокона и настольного компьютера. Из-за приоткрытой двери доносились мирные голоса домашних. Забираясь в кокон, дверь я прикрыл плотно. Мама Лена была здесь и, уходя, нарочно оставила дверь приоткрытой, чтобы я знал о ее визите. Стало быть, что-то она для меня оставила. И что же? Отыскалась искомая быстро. На письменном столе появились накрытая полотенцем тарелка и большая кружка. Рядом лежала аккуратно выровненная стопка распечатанных фотографий. По соседству приткнулась тетрадь с началом романа. А на тетради записка, придавленная чернильной ручкой. «Ну-ка!» Ненадолго позабыв про усталость, потягиваясь и охая, доплелся до стола, где и уселся. Убрал с тарелки полотенце и в нос тут же ударил запах домашних пирожков с капустой. Сразу учуял. А еще с рисом и яйцами. Это любимые пирожки отца, который обожал подъедать такие пирожки десятками, запивая их крепким говяжьим бульоном. Ради него мама Лена сегодня расстаралась, но и нам кое-что обломилось. В кружке бульон? Нет, в кружке компот, уже остывший, но все еще очень пахучий. Ополовинив литровую кружку, я смочил пересохшее горло, пищевод и желудок. С пирожками торопиться не стал. Пусть перешедший в вертикальное положение организм немного придет в себя. Я взялся за записку. Фотографии посмотрела, описание заданий прочла. Ситуация складывается многослойная и глубокая, но интересная. Надо копать. Новый текст прочла. Красными чернилами отметила слова паразиты, подчеркнула ненужные предложения. Но решать тебе. Главное, продолжай. Немного перекуси и займись собой. Помни про чтение. П.С. У нас гости. Будь добр либо появиться в подобающем виде, либо не появляться вообще. На кухне найдешь еще пирожки, компот, бульон и домашний йогурт. Не появляться вообще. Мигом я решил этот вопрос. Допил компот, глянул взглядом каннибала на пирожки и отправился переодеваться. Сначала тренировка. Не удержавшись на полпути, вернулся назад и сцапал пирожок с капустой. Не натощак же тренироваться. У меня проблем с лишним весом нет. Жадно откусил и зажмурился от блаженства. Пустой желудок требовательно взвыл и схватил пищевод за горло, требуя скорее доставить продовольствие. Тихо спускаясь по лестнице, добрался до первого этажа. И едва ступил на первую ступеньку, ведущую в подвал, как голос одного из гостей, до этого слушавших отца, резко возвысился, переполнился возмущенными нотками. «Смерть это, а не игра! Смерть! Какое уж тут новое поколение! Какая здесь свобода выбора? Иллюзия! Нет никакого выбора! Они попросту бегут от слишком жестокой реальности, ныряют в виртуальность, спасаясь от тягот настоящей жизни! Вот что происходит! А вы мне тут про свободу и право выбора! Вальдира – это смерть для нового поколения, а не странная некая ступень иного развития. Бред! А посольство Вальдиры, как они вообще получили право заживо закупоривать людей в банке? Настоящее консервирование!» «Каждый вправе решать за себя сам», – примирительно прогудел отец. «Бренди? Плесните!» Чуть сбавил обороты неизвестный, но тут же завелся снова. «И про вымещение стресса в виртуальности тоже бред. Куда там? Вражда с игрового мира тянется в настоящий. Все уже спуталось. Чего только стоит та кошмарная история, когда игроков заблокировали в ночном клубе и подожгли. Они заживо сгорели из-за какой-то игры. Половина насмерть. Остальные на всю жизнь инвалиды. Калеки изуродованные. Вот весело поиграли, да? Выместили стресс на виртуальности. Выжившие, конечно, отрицают любую связь с Вальдирой. Недоумевают о причинах, грешат на маньяка-пиромана. Но и так все ясно. Кто им поверит? Так что ни о каком вымещении стресса и злости на виртуальности речи нет. Все с точностью наоборот. Где такое видано? И ведь это только начало». «Ну, это скорее исключение из правил». Мелодичным, хорошо поставленным голосом произнесла также незнакомая мне на слух особа. «Общий уровень преступности упал, как и уровень употребления наркотиков, особенно среди молодежи». «Еще бы! Когда им наркотики принимать и преступления совершать, если они бледными овощами в гробах лежат? Разве это приемлемый выход? Надо что-то решать, запрещать, время бить в набат. Тревога! Мы должны использовать все наше влияние, чтобы остановить происходящий ужас. Если мы объединим наши силы, сможем сделать немало. Для начала запретить». Ошарашенно, покачав головой, я прекратил подслушивать и спустился в подвал. Ничего себе накал страстей. Надеюсь, на моих виртуальных приключениях не скажется сегодняшняя беседа. Отец у меня предпочитает с размаху не рубить, так что вряд ли завтра мы с Кирой услышим приказ избавиться от коконов и вальдиры. Но все же страшновато, и в душе поселилось стойкое чувство неприязни к этому крикуну, желающему бить в набат. Чего прицепился? Тебя же силком не пихают в игровой кокон, как и заживо в банке не консервируют. Правильно отец сказал, каждый имеет право выбора. Зашумела беговая дорожка, и ненужные мысли вылетели из головы. Занемевшее тело сначала с неохотой, а затем со все растущей радостью отозвалось на нагрузку. Пробежка, 3-4 упражнения, затем сауна, что уже разогревается, а пока включу аудиокнигу из плейлиста. В комнату вернулся истинным разбойником, с богатой добычей. Еще несколько пирожков, компот и йогурт, а на кухне выпил немало бульона и обглодал мозговую кость со шметками мяса. Разгрузившись, уселся за стол, разложил бумаги и принялся за работу. Внимательно проглядел скриншоты, освежая в памяти недавние события, после пододвинул тетрадь и начал писать. Слова лились удивительно легко. Я потерял счет времени и писал до тех пор, пока не занемела рука. Оценив уровень накатившей сонливости, через силу проверил пометки любимой домоправительницы и с большинством из них согласился. Там, где согласен не был, оставил свои пометки с пояснением, ощущая при этом гордость автора. Так, мол, было задумано. Правила русского языка не нам писаны. Поставив последнюю галочку, убрал бумаги на край стола, вписал в записку благодарность, после чего нырнул в сеть. Надо почитать про праздник хрустального пения. Глаза слипаются, в ушах шумит. Состояние, как после попойки в трактире двухглазый циклоп. Но я все же нашел нужную информацию, прочел, удивленно похмыкал, выключил комп и завалился спать. Завтра с утра меня ждет вальдира. И, кстати говоря, я туда вовсе не стресс вымещать отправляюсь. А затем же, зачем каждый раз? Интересно мне там, вот и все. Не прав тот крикун. Выход. Прощай, реальность. Здравствуйте, подушечное королевство и идеальная страна. Можно выбрать сон на заказ. Если да, то мне, пожалуйста, про...